Салли вновь чувствует, что у нее вот-вот будет сердечный приступ. В груди что-то мешает дышать, то ли брусок раскаленного железа, то ли осколок стекла, и ничего с этим не поделаешь. Не может она лгать этому человеку, даже если бы от этого жизнь зависела, а так оно и есть, и потому не говорит ни слова. — Нет, это надо же, — сладко поет Джиллиан в неподдельном изумлении. — Это дается и так легко, что и обдумывать ничего не нужно. Наверное, сотворение мира здесь валяется. — Вот как, — говорит Гэри, продолжая тонуть. Салли по-прежнему молчит. Только всей тяжестью опирается на холодильник, словно без поддержки ей не устоять на ногах. — Дайте-ка посмотрю. Джиллиан твердым шагом подходит, берет у него перстень и разглядывает его, будто прежде никогда не видела. — Классная вещь, — говорит она, возвращая его назад. — Пожалуй, вы должны оставить его себе. — Да чего же удачный ход, она вправе гордиться собой. Нам всем будет оно слишком велико. — Ну что ж, замечательно, — у Гэри стучит в висках. — Проклятье, хоть оно все трижды проклято. Большое спасибо. Он кладет кольцо в карман, думая, как это здорово у нее получается. А ведь сама поди отлично знает, где находится сейчас Джеймс Хокинс. Салли другое дело. Она как раз, возможно, ничего не знает. Может быть, и перстень этот видит впервые. Разве не могла сестра дурачить ее, без зазрения совести, выкачивать для Хокинса деньги, продукты, семейные ценности, покуда он посиживает себе у телевизора где-нибудь в полуподвальной бруклинской квартирке, пережидая, пока все не утихнет. Но Салли не глядит на него, вот в чем беда. Стоит, отвернув свое прекрасное лицо, так как знает что-то. Гэри приходилось наблюдать это тысячу раз. Людям, когда они в чем-то виноваты, кажется, будто вину можно скрыть, не глядя тебе в глаза. Иначе ты по глазам прочтешь их позор, проникнешь ним прямо в душу, и в известном смысле эти люди правы. — Ну, мы закончили, полагаю, — говорит Гэри, — если только вам вдруг не вспомнилось что-нибудь, о чем мне следует знать. Молчание. Джиллиан с усмешкой пожимает плечами. Салли силится глотнуть. Гэри физически ощущает, как у нее пересохло в горле, как бьется жилка у нее под ключицей. — Трудно сказать, далеко ли он позволит себе зайти, выгораживая кого-то. Он никогда еще не был в подобном положении и чувствует себя в нем не лучшим образом. Но факт остается фактом. В этот душный летний день на незнакомой кухне в штате Нью-Йорк он стоит и спрашивает себя, мыслимо ли для него будет взять и попросту закрыть глаза. И тут же к нему приходит мысль о том, как дед его в 45-градусную жару шагал в здание окружного суда заявить законные права на своего внука. Сам воздух обжигал, как печка. Мимозник и чертополох вспыхивали прямо на глазах. Но Санни Халет позаботился захватить с собой прохладной родниковой воды и совсем не усталым входил в здание суда. Если ты убежден в одном, а поступаешь иначе, грош тебе цена, так что уж лучше стисни зубы и стой на своем. Завтра Гэри летит домой и передаст ведение дела верному другу Арно. У него даже нет оснований тешить себя надеждой, что все завершится благополучно, что Хокинс добровольно сдастся властям, что Салли ее сестру не осудит как сообщниц подозреваемого в убийстве, и он сам начнет писать письма Салли. И тогда, может быть, ей не хватило бы духу выбрасывать его письма, а поневоле пришлось бы читать их и перечитывать, как поневоле пришлось сделать ему, когда к нему в руки попало ее письмо, и стать незаметно для себя такой же потерянной, как он сейчас в эти самые минуты. Но поскольку ничему этому не бывать, Гэри кивает головой и направляется к двери. Он всегда знал, когда надо отступиться, а когда просто сидеть и ждать у дороги того, что так или иначе произойдет. Был случай, когда ему довелось увидеть дикую пуму, так как вместо того, чтобы сразу взяться и сменить лопнувшую шину, он в тот раз решил сперва присесть на бампер своего автофургона и попить водички. Пума, мягко ступая, вышел на асфальт с таким видом, словно и эта дорога, и все вокруг принадлежат ей одной. По-хозяйски оглядела Гарри, и он никогда не был так благодарен судьбе, что у него спустила покрышка. — Олдсмобиль до пятницы заберут, — говорит Гарри, и не оглядывается назад, пока не выходит за порог. Откуда ему знать, что Салли, если б сестра не ущипнула ее и не велела ей шепотом стоять на месте, свободно могла бы пойти вслед за ним? Откуда ему знать, как у нее щемит в груди там, где что-то мешает дышать? Но так оно и бывает, когда ты лжешь, и особенно, когда в самом главном лжешь себе. — Спасибо вам огромное! — выпивает ему вслед Джиллиан. И когда Гарри все же оглядывается, то видит лишь закрытую дверь. Что до Джиллиан, для нее со всем этим покончено и с рук долой. — Ну и слава тебе, Господи! — говорит она, возвращаясь опять на кухню. — Избавились-таки. Салли уже занялась вермишелью, откинутой стынуть на дуршлаг. Она пытается выковырять ее оттуда деревянной ложкой, но поздно. Вермишель уже слиплась и затвердела. Салли вываливает содержимое дуршлага в мусорное ведро и раздражается слезами. — В чем проблема? — спрашивает ее Джиллиан. — Сейчас как раз тот случай, когда у вполне нормального человека возникает потребность махнуть на все рукой и закурить сигарету. Джиллиан роется в ящике, где хранится всякая всячина, ища, не завалялась ли там случайно старая пачка. Но из того, что могло бы пригодиться ей, обнаруживает лишь коробок спичек. Ведь избавились же, верно? Разыграли полнейшую невинность, невзирая даже на это проклятое кольцо. У меня, доложу тебе, из-за него буквально поджилки затряслись. Прям-таки преисподняя разверзлась под ногами. И тем не менее, моя птичка, обвели мы этого следователя вокруг пальца, как миленького. — Ха! — восклицает Салли с безграничным отвращением. — А что, скажешь, нет? Исполнили все по высшему разряду, имеем право гордиться. — Чем это? Враньем? — Салли трет свои мокрые глаза и поминутно с ожесточением хлюпает носом. Щеки у нее горят, и мучительное ощущение в самом центре груди никак не проходит. — Ты этим предлагаешь гордиться? — Ну, знаешь, Джиллиан поводит плечами. Не так живи, как хочется, раз надо, стал быть, делаешь. Она заглядывает в мусорное ведро, где лежит слипшийся ком вермишель. И как же теперь быть с обедом? В ответ на это Салли швыряет дуршлаг через всю кухню. Ты, мать, расклеилась, говорит ей Джиллиан. Тебе бы по закону сходить к терапевту или там гинекологу, не знаю, и попросить выписать что-нибудь успокоительное. Все, я в этом не участвую. Салли хватает кастрюльку с томатным соусом, в который тоже положены лук, грибы и сладкий красный перец, и опрокидывает ее в раковину. И правильно, Джиллиан готова согласиться на любой разумный вариант. И незачем тебе сейчас готовить. Закажем что-нибудь из ресторана. Я не обед имею в виду. Салли берет ключи от машины и сумочку. Я говорю о правде. «Ты что, в уме?» Джиллиан подходит ближе, и когда Салли поворачивается к двери, тянется схватить ее за руку. «Не смей щипаться!» — предупреждает ее Салли. Она выходит на крыльцо, но Джиллиан тоже не отстает ни на шаг. Идет за ней на подъездную аллею. «Встречаться теперь с этим следователем — последнее дело. Тебе нельзя с ним разговаривать». «Да он и без того знает», — говорит Салли. «Неужели ты не поняла? Не увидела, потому как он глядел на нас. Стоит ей лишь представить себе худое лицо Гэри с этим безмерно озабоченным выражением, как боль у нее в груди усиливается еще больше. Нет, ей сегодня положительно не избежать удара или сердечной недостаточности, или еще чего-нибудь в этом роде. Нельзя кидаться ему вдогонку. По тону Джиллиан ясно, что она не шутит, иначе мы с тобой обе сядем в тюрьму. — Не понимаю, каким образом тебе могло такое взбрести в голову? — Я уже решила, — говорит Салли. — Чего решила? Ехать к нему в мотель? Упасть на колени и умолять, чтобы он пожалел нас? — Если надо будет, да. — Никуда ты не едешь, — говорит Джиллиан. Салли останавливает на сестре задумчивый взгляд, потом открывает дверцу машины. — Нет, — говорит Джиллиан, — и не мечтай. — Ты мне что, угрожаешь? — А хоть бы и так. Она не даст сестре загубить себе будущее. Из-за того только что ее терзает сознание вины, хотя она-то как раз виновата меньше всего. — Да ну, — говорит Салли, — и чем ж ты собираешься одолеть меня? Чем еще мне можно испортить жизнь после того, как ты это уже сделала? Джиллиан, задетый с живой, отступает назад. — Пойми, — говорит Салли, — я должна это исправить. Я так жить не могу.